гитарном шуме исчезла или не было никогда. В Черном море утонула невеста, не осталось ее и следа. Ты просто не знаешь.